Глава 25. Кати. Парк. Я и парк. С ума сойти. Могла ли я подумать, что в свои 28 лет буду как малый ребенок резвиться на аттракционах? Нет, но это оказалось невероятно круто. Первое время не покидало чувство неловкости. Казалось, что осуждающие и косые взгляды мелькают со всех сторон. Однако довольное лицо Макса и его фирменная улыбка творили чудеса. И хоть внушительная фигура мужчины совсем не способствовали образу легкомысленного парня, но сегодня для меня он стал таким – беззаботным, улыбчивым джинном, исполняющим все мои желания. За без малого 2 часа мы обошли огромный парк с аттракционами вдоль и поперёк. Вдоволь накричались на бешеных каруселях с безумной скоростью, налюбовались на вид города с высоты, от души поиздевались друг над другом в королевстве кривых зеркал и чуть не зависли в лабиринте ужасов, зажимаясь по углам, как подростки с бушующими гормонами. Кровь внутри кипела от почти детского счастья, от безудержной радости и от Гая. Его рук, которые то и дело норовили пробраться туда, куда нельзя, и его взглядов, чтоб пожирали, раздевали и бессовестно издевались надо мной своей безоблачной синевой. Нет, все было прилично, и Макс даже не думал переходить дозволенные границы. Но вот, кажется, я начала сдаваться. Внутренности скручиваются тугим узлом, и тело само по себе тянется к мужчине, что вышагивает рядом по тенистой аллейке, невинно держа меня за руку. «Молодые люди!» — слышим неожиданно женский голос за спиной. «Можно вас попросить?» Макс оборачивается, и хватает нескольких секунд, чтобы он подобрался и легкость как рукой сняла. Когда он увидел незнакомку, на его лице проносится удивление, смешанное с шоком, брови хмурятся, а пальцы сильнее сжимают мою ладошку. «Меня зовут Таша», — слышу, оборачиваясь. Симпатичная блондиночка протягивает ладонь, переводя взгляд с меня на Макса и обратно. Так как мой спутник в некотором ступоре, руку протягиваю для рукопожатия я и улыбаюсь, хотя саму изнутри острыми иголочками колет реакция Гая на незнакомку с фотомодельной внешностью. Таша хороша, высокая, спортивная, с объемными формами, там, где это нужно, и осиной талией. Даже в джинсовых шортах и короткой майке, оголяющей полоску живота, она выглядит изящно и утонченно. Девушка определённо из тех, кто всегда остается настоящей леди, даже в мешке. Конечно, при виде такой красоты, какой бы мужик ни замешкался, обида задевает, но я старательно ее давлю. «Я Екатерина, а этот безголосый мужчина Максим. Рада знакомству, ребят!» Звучит абсолютно искренне, а на миловидном лице вполне себе дружелюбная улыбка. «Я хотела вас попросить, вы не могли бы мне помочь?» И снова бегают между мной и Гаем щенячьи глазки. Да еще и поразительно голубые, как безоблачное летнее небо. Цвет на несколько тонов ярче, чем глаза Макса, но неумолимо напоминающие его синие океаны. В какой-то момент даже ловлю себя на мысли, они чем-то похожи с незнакомкой. Хорошая была бы пара, подумала и разозлилась. «Нет, просим нас простить, но...» Начинает Макс, потянув меня за руку и явно спеша уйти, но я перебиваю своим упрямым. «Да, конечно, чем мы можем помочь?» «Фото!» — одаривает меня голливудской улыбкой Таша, на шее у которой я только сейчас замечаю фотоаппарат. Явно дорогой и профессиональный. Возможно, она фотограф? «Я начинающий фотограф», — подтверждает мои догадки девушка. «В конце лета организую свою первую выставку с летней тематикой. Что-то вроде «Лето — это маленькая жизнь». Целый день сегодня гуляю по парку и ищу фактурных людей. Красивые пары, детишек и их родителей. В общем, меня интересуют все, кто смотрится гармонично». «Кати, идем. Слышу недовольный шепот на ушко и чувствую, как мужская ладонь пробирается на мою талию и настойчиво тянет за собой. И вроде вижу, что Максу эта идея не особо по душе, но такой энтузиазм плещется в глазах новой знакомой, что отказаться язык не поворачивается. «Пожалуйста!» — смотря на моего спутника, делает бровки домиком Таша. «Вы с женой идеально подходите на эту роль. Всего пару минут и пару фото. Очень прошу!» Мелькает искренняя мольба в глазах девушки. Меня же слегка заклинило, и в голове на повторе крутится «вы с женой», брошенная как само собой разумеющееся. Во всем теле словно образовалась невесомость, а в животе вспорхнули 1000 бабочек. И я готова поклясться, что Макс при этих словах сжал руку на моей талии еще сильнее, обозначил свое. «Фото вашей пары, правда, стало бы одним из главных экспонатов выставки». Это становится последней убедительной каплей в море любезностей, и я киваю, соглашаясь. Да и, откровенно говоря, была бы не прочь иметь в своем арсенале одно совместное фото с Максом. А то, какие мы тогда друзья. Но Гаевский отчего-то все еще продолжает упрямиться. «Я отвратительно выхожу на фото. Давай, детка, идем. «Поверьте, молодой человек, я все сделаю за вас. Вам нужно просто быть самим собой в кадре». Гай бросает на блондиночку крайне недовольный взгляд. Выражение на лице так и говорит о его готовности испепелить девушку на месте. Что за реакция? Это уже не похоже на интерес, но она ведь и ничего плохого нам не сделала, чтобы он так пренебрежительно и даже грубо вел себя. Неужели такая большая нелюбовь к фотографам? «Да ладно тебе, Гай, всего фото, одно. С тебя не убудет, а человеку доброе дело сделаем». Улыбаюсь и тяну мужчину за руку. Видимо, сообразив, что двоих ему не переспорить, Макс сдается. Усаживается на бортик у фонтана, куда указала Таша, и притягивает меня к себе на колени. «Просто расслабьтесь и будьте собой», — лучезарно улыбается блондиночка и прячется за фотоаппаратом. «Легко сказать, находясь по другую сторону объектива», — ворчит Макс, вопреки просьбе напрягаясь всем телом еще больше. Буквально ощущаю, как окаменели мышцы, и вижу, как застыла недовольная моська на лице. «Это просто фото, Макс, ты чего так злишься?» Укладываю ладошку на небритую щеку и тяну пальчиками уголки губ вверх, заставляя улыбнуться. «Так забавно, взрослый, а дуешься, как ребенок. Посмеиваюсь, краем уха улавливая торопливые щелчки фотокамеры. «Улыбнись, Бука!» «Зачем ты нас в это ввязала?» Шепчет мне на ушко Гай, слегка оттаивая, пока Таша крутится вокруг нас с фотоаппаратом, ловя удачный ракурс. «Просто мне...» Прикусываю губу и замираю. Кажется, даже дышать перестала, когда одной рукой Макс сильнее обнимает, а второй медленно, едва касаясь подушечками пальцев, ползет вверх по моей руке. Он вырисовывает незатейливые узоры, двигаясь от запястья и до сгиба локтя, собирая следом за своей ладонью стройные ряды мурашек. А меня бросает в жар от такой невинной ласки. И я тяжело сглатываю вставший в горле ком. «Что ты делаешь?» — шепчу охрипшим голосом. «Сказано же!» Ухмыляется Гай, довольный как черт. «Быть собой». И легонько целует в шею невесомым прикосновением губ. Так умопомрачительно нежно. «Втянула меня в это. Теперь сиди и наслаждайся». Еще шепоток, и Макс отводит мою упавшую на лицо темную прядь волос. Запускает свою пятерню и сжимает затылок, поднимая взгляд глаза в глаза. А там — гроза. Тучи, темные-темные, наполненные желанием. Я в них тону. Падаю, словно в бездну. Вдоль позвоночника, будто пересчитывая каждый позвонок, пробегает холодок. Мы сидим друг к другу слишком близко, и стоит неимоверных усилий сдержать себя от того, чтобы не наклониться и не поцеловать вожделенные губы. Губы, которые все эти длинные холодные ночи снились во снах. Губы, которые умели ласкать и доводить до неистовства. Всего пара сантиметров навстречу друг другу, и наше дыхание смешивается. Томительно, обжигающе горячо. Огонь, как лава, разливается по венам. Как под гипнозом я все же наклоняюсь, забывая напрочь про фотографа и такие заветные снимки. «Кати!» — тихий вздох Макса, и я чувствую его дыхание на своих губах. Обхватываю его за шею и закрываю глаза, понимая, что одним движением сейчас взорву шаткую дружбу, что у нас есть. «Что ты делаешь, детка?» «Ловлю момент, возможно. Целую, пропадаю в наслаждении». Я ведь намеренно не подпускала Макса все эти дни близко, хотя сама внутри сгорала от желания оказаться с ним в его руках. Мне хотелось вновь ощутить его губы везде, как в тот вечер, когда я бесстыдно завалилась к нему домой. Я держала себя из последних сил, когда в голове, как на повторе, крутился поцелуй в машине. Уговаривала таким глупым «так нельзя». Но а как можно-то? Почему я должна отказывать себе в том, что хочу? Кажется, в этом заключалась его философия. Так вот, моя гармония — это он рядом. Я хочу большего. Я устала сопротивляться. Я готова сделать то, что требует тело и душа. И он готов, знаю. Страсть и голод, какими бы они ни были, не прикрыть никакой дружбой. Когда тело горит, требуя желанный объект, глаза выдают. «Кажется, ты усвоила еще один урок», — отстраняясь, шепчет Макс, словно прочитав мои мысли. «У меня прекрасный учитель». Снова тянусь в желании поцеловать. И тут в наше уютное уединение на глазах у прохожих зевак врывается звонкий женский голосок фотографа. «Спасибо большое!» «Таша, про которую мы дружно успели забыть». «Это, видимо, судьба — обламываться». Макс закрывает глаза и утыкается лбом мне в плечо, тихо посмеиваясь. «Вы прекрасно смотритесь вместе!» Словно не замечая нашего состояния, тараторит девушка. «Не могли бы вы оставить свой номер? Я бы хотела видеть вас на выставке!» Честное слово, если бы можно было в этот момент исчезнуть, избавиться от окружающих нас людей и по щелчку пальцев оказаться наедине, мы бы так и сделали.